то же время во дворце Роланда Сиона стал, не спавший последние 30 часов, вовсю клевал носом. Неожиданно его встряхнул неистовый стук в дверь. «Ваше Величество! Ваше Величество! Беда!» «Что? Что случилось?» Устало проговорил Сион, приоткрыв глаза. Разбуженный от сонной дремоты, он ощутил надвигающуюся мигрень. «Ваше Величество, умоляю, вставайте же!» Ответили ему из-за двери. «Это дело жизни и смерти!» Этот голос, по-видимому, принадлежал Эслине, и она была очень встревожена. Стоило Сиону это понять, как он тут же разлепил глаза, ведь Калны наказал девушке присмотреть, чтобы Сион не гробил себя за работой. Сегодня король успел вызвать их недовольство, когда выяснилось, что он так и не сделал обеденный перерыв, тогда как Калны со Эслиной обедали вместе. С большим трудом им удалось уговорить его вздремнуть, и вот теперь они сами будут его. Что происходит? Сион выпрямился, оправив смятые одежды. «Одну минуту. Я сейчас буду. А в чем дело?» «Да тут...» Тут ее перебил голос Калны. «Клаус, я же сказал, тут нужен медик. Вас надо немедленно осмотреть?» «Да помолчи ты. Сначала я должен увидеть Сиона, а раны... Так они ерундовые». «Ничего себе ерундовые. Я бы вообще вот так умер, не приходя в сознание. Но ведь мы с тобой разные. В том, что касается мозгов. Все довольно. Эслина, Ледяно, скажите ему». Голоса в коридоре умолкли, и дверь распахнулась. У стоявшего на пороге Клауса грудь и рука были залиты кровью. Кровь запеклась и на волосах леди Ноа Энн позади него. Король, прищурившись, мигом отдал приказ. «Калне, Эслина, приведите врача. Клауса можно упрашивать сколько угодно, он все равно не послушает. Пусть ему окажут помощь здесь». «Есть!» Хором ответили они и помчались исполнять поручение. Сион посмотрел на генерал-майора. «Ты проявил отвагу, защищая Ледяно. Благодарю тебя от имени всего Роланда, Клаус». Тот бросил на короля колкий взгляд. «Так ты знал, что на Ноа готовится покушение? Если ты был в курсе заранее...» Но Сион покачал головой. «Ледяно в крови. Ты ранен. Вы оба ворвались ко мне посреди ночи. Всему этому может быть лишь одно объяснение. Ты пострадал в схватке, затем поспешил ко мне. И что это значит?» «Что целью, вероятнее всего, была Ледяно. Я прав?» «Вы столь прозорливы, ваше величество», — произнесла она. «Я восхищаюсь вами». «Отнюдь», — нахмурился он, снова качнув головой. «Все не так, как вы говорите. Иначе я смог бы предвидеть подобную ситуацию. Мне очень жаль. Это моя оплошность». Сказав так, он обернулся к Клаусу. «Хотел бы я все объяснить. Спасибо за помощь». «Что?» Клаус вконец вышел из себя. «Предвидеть подобное? Что это значит? Я так понимаю, тебе известно, кто нанял убийц?» «В данный момент, генерал-майор Клом», — ответила Ноа быстрее, чем Сион успел открыть рот. «Моя смерть выгодна только им». «Им?» — повторил Клаус вслед за ней. «Вы имеете в виду знатных дворян?» Ноа кивнула со всей серьезностью. «В случае моей гибели между Роландом и Эстаболом произойдет разлад, которого мы с таким трудом стараемся избежать». «Эстабольцы питают к вам большое доверие, Ледяно», — сказал Сион. «А многие роландцы уважают вас за проявленную силу духа. И ежели с вами что-то случится, то, скорее всего, банальными разногласиями дело не обойдется. Ваша смерть неизбежно подтолкнет народ Эстабола к новому мятежу. Новый конфликт ослабит нашу страну, а гнев протестующих обрушится на меня, поскольку именно я должен был вас защищать. Увы, знатная оппозиция совершенно не понимает нужд государства. Как далеко они готовы зайти, чтобы добиться вожделенного влияния?» «Но что теперь?» – встревожился Клаус Клом. «Они будут и дальше угрожать Ноа?» Сион глянул на них из-под лобья. «В том, что произошло, виноват я. Рано или поздно это должно было случиться. Но я не ожидал, что дворяне так скоро сделают свой ход. Я просчитался. Примите мои извинения». «Расслабься, Сион. Никто тебя не винит», — ответил генерал-майор. «Все же видят, что ты один тянешь столько дел, что и пятеро бы не управились. Во всем виноваты дворяне и только они. Сегодня Ноа повезло, но что будет завтра? Знать совсем распоясалась. А мы так и будем молчать?» «Полагаю, его величество не будет столь опрометчив, чтобы выступить против них сейчас», — вдруг сказала принцесса. «Как же так, Ноа? Вспомните, что они сделали с вами!» Та решительно возразила. «Это не главное. Я в порядке. Сейчас мы должны направить усилия на поддержание стабильной политической ситуации в стране. Пока не решены приоритетные задачи, мы не можем позволить этим подлым людям сыграть на моей уязвимости. Но... Видя, что Клауса все еще беспокоит этот вопрос, но тепло улыбнулась. И потом, в случае чего генерал-майор Клом снова придет мне на помощь. Под защитой Клауса Алой Руки люди чувствуют, что им ничего не угрожает, правда? Или вы не уверены, что генерал-майор достойно ответит моим обидчикам? Я бы... Это... Клаус насупился, жалобно глядя на Креля. «Ну, не молчи же, Сион!» Тот пожал плечами и обратился к Ноа. «Благодарю за понимание. Мне нужно как следует все обдумать, но я постараюсь найти решение, которое без сомнения вас устроит. Что ж, время позднее. Я велю приготовить для вас покои и вскипятить воды. Отдыхайте». Ноа почтительно склонила голову в знак благодарности. «Вы очень добры, ваше величество. Ты тоже можешь спуститься с ней», сказал Сион уже Клаусу. «Тебе выделят комнату напротив ее покоев, так будет безопасней. Но для начала тебя стоит показать врачу». Генерал-майор сдвинул брови. «Я же сказал, ерунда! Клаус! Свару не задевай! Да подожду я твоего врача! Доволен? Вот же! Было бы из-за чего злиться!» Но Сион покачал головой. «Я не злюсь. Я только хочу, чтобы ты понял. Леди Ноа нельзя подвергать опасности ни при каких обстоятельствах». «Я хоть и солдафон, но не идиот же! Также хочу напомнить», — продолжал король, «что за тебя я беспокоюсь не менее, чем за всех своих подданных. Без твоей помощи я бы не смог продолжить борьбу с чинимым дворянами произволом. И знаешь, если тебя убьют...» Сион сделал паузу и улыбнулся смущенно и уверенно. Его улыбка странным образом завораживала. «Если тебя убьют, я буду плакать. Ты ведь не хочешь, чтобы я плакал?» Взглянул он на совершенно ошеломленного Клауса. «Ты...» В ту же секунду из коридора послышалось. «Господин Сион, врач уже здесь. Конечно, он видел десятый сон, но я специально поднял его с постели, так что теперь, Клаус, вы не отвертитесь!» Сион кивнул головой в сторону выхода. «Да уж ничего не поделаешь», — удрученно сказал ему Клаус. «Друг мой, у тебя явные проблемы со сном, вот ты и вредничаешь. А я теперь мучайся, лечись. Глупости». Сион рассмеялся. «Мне выдалась редкая возможность поспать, как вдруг вы нагрянули. Все вон, я на боковую». Но с умилением наблюдала, как король и генерал-майор обмениваются колкостями. Наконец он остался в одиночестве и тиши. Сион не спеша вернулся в свою постель. Думая обо всем, что произошло, он весь содрогнулся от усилившейся мигрени. Покушение на леди Ноа... Значит, дворяне снова взялись за старое. Смерть Фиоли была первым предупреждением, а гибель Ноа вполне могла стать вторым. Дворяне предпринимают все более рискованные затеи, ведь одно неверное движение грозило им неминуемой карой за вред, нанесенный придворной даме. Однако они все равно не побоялись напасть на Ноа. На пути к своей цели они не остановятся ни перед чем. «Чёрт!» – пробормотал Сион, словно сетуя. К счастью, в этот раз рядом с Ноа оказался Клаус. Не сумея он помочь принцессе, это косвенным образом разрушило бы все планы Сиона. Ни о каком объединении стран больше не шло бы и речи, и ничто не спасло бы Империю от вторжения извне. Только благодаря Клаусу Клому всего этого удалось избежать, но что будет дальше? Чего ожидать в следующий раз? Он не может пустить ситуацию на самотек и подвергнуть опасности жизни людей. Ему нужен хорошо продуманный план действий. Кстати говоря, Сион с усмешкой поднял голову. «Ты, как всегда, вовремя». Черная тень возникла перед ним. «Фруаде, я счастлив оправдывать ваши ожидания, мой лорд», — поклонился он. «Довольно учтивости», — ответил Сион. «Мне известно о твоем замысле. Я уже все подготовил, ваше величество», — улыбнулся Фруаде уголком губ. «Оппозиция вступила в игру, так что и мы не можем остаться в стороне. После того, что случилось, как вы теперь поступите, ваше величество? Что ты предлагаешь?» «Как я уже говорил, сначала добейтесь уважения аристократии. Не трогайте их, даже зная, что под угрозой находится жизнь Ноа М. Вы должны притвориться, что приняли их, что готовы разделить управление страной. Соглашайтесь с ними, кормите их сладкой ложью, усыпите их бдительность. И тогда мы легко с ними расправимся». Слушая его, Сион одеревенел. «Убить их всех до единого? Если придется. Но что скажет народ?» Фрода ответил уклончиво. «Я действовал в соответствии с вашим приказом. Все идет должным образом, мой лорд». «Что он сказал?» Сион прищурился. «Не ты ли организовал покушение на леди Ноа?» Но тот качнул головой. «Увы, к этому я не причастен. Подтолкнуть дворян к покушению – это было бы в высшей степени хитроумно. Но если бы я посылал убийц, жизни леди Ноа ничего бы не угрожало. Так что касательства я не имею». «Вот как. Можете. Слушаюсь. Тогда на сегодня все. Но уже с завтрашнего дня нам предстоит много работы. Отдыхайте. Набирайте сил, ваше величество». Фрода ушел, а Сион еще долго ворочался под одеялом, не в силах уснуть.